Люси опрометью сбежала по лестнице. Она только заскочила в гостиную, поправила ковер, подвинула стул, постояла минутку и прочувствовала, как на любой взгляд все тут чисто, ярко, красиво, хорошо устроено, и какое прекрасное серебро, и медные каминные приборы, и новая обивка стульев, и расписной желтый занавес. Все-все она одобрила и услышала гул голосов. Уже отобедали. Надо лететь, лететь. Агнес сказала, премьер-министр тоже будет. При ней говорили в столовой, когда она вносила на подносе бокалы. Какая разница, какая разница? Одним премьер-министром больше или меньше? Это было совершенно безразлично сейчас для миссис Уокер, хлопотавшей среди блюд, кастрюль, дуршлагов, сковородок, заливных цыплят, мороженец, срезанных хлебных корок, лимонов, супниц, форм для пудинга, которые, как судомойки, не лезли из кожи, все сваливались на нее, загромождали стол, стулья, а огонь ревел, пылал, глаза резал электричество, и к ужину еще не накрыли. Так что, само собой, миссис Уокер была просто безразлична, одним премьер-министром больше или меньше. «Леди уже пошли наверх», — Люси сказала. Леди пошли одна за другой по лестнице, миссис Дэллоуэй шла последняя и всегда почти что-нибудь передавала на кухню. Один раз передала «Большой привет, миссис Уокер». На утро они обсудят все блюда. Суп, семгу, семга. Миссис Уокер знала, как всегда, не очень-то удалась. Она вечно нервничает из-за десерта, а семгу оставляет на Дженни. Вот семга вечно и не удается. Но одна дама со светлыми волосами и вся в серебре сказала, Люси передала, когда внесли семгу. Неужели сами готовили? Все-таки семга огорчала миссис Уокер. Пока она двигала блюдо, убавляла и прибавляла огонь. В столовой захохотали. Вот голос один. Опять хохот. Это господа веселятся, когда дамы ушли. А тут вбежала Люси. Такайская. Мистер Дэллоуэй посылал за такайским, за лучшим, королевским такайским. Его несли по кухне. Люси через плечо сообщала... Какая хорошенькая мисс Элизабет, просто душечка. Глаз не оторвешь. В розовом платье и в бусах, которые ей мистер Дэллоуи подарил. Дженни пусть не забудет пёсика, Фоксика мисс Элизабет. Он кусачий, и его заперли. И мисс Элизабет говорит, а вдруг он попросится? Пусть Дженни не забудет пёсика. Но Дженни и не собиралась сейчас бежать наверх, когда тут столько народу. У двери еще машина. Звонят, а в столовой господа такайское пьют. Вот пошли по лестнице. Это первое. А дальше пойдут и пойдут, так что миссис Паркинсон, которую нанимали для приемов, оставит двери открытыми, и в холле будут толпиться господа, ожидая... Они стояли, ожидая, приглаживая волосы, пока дамы разденутся в комнате рядом. Им помогала миссис Барнетт. Старая Эллен Барнетт, она прослужила в семье 40 лет, и теперь каждое лето приезжала прислуживать дамам, и она помнила матерей еще барышнями. И очень скромно, правда, но здоровалась с ними за руку. Очень почтительно произносила «миледи», но весело поглядывала на барышень и весело, хоть и очень тактично, помогала разоблачаться леди Лавджой, у которой оказались какие-то неполадки с нижней юбкой. И они отчетливо сознавали, леди Лавджой и мисс Элис, что им жалуют некие привилегии по части щетки и гребешка из-за того, что они знакомы с миссис Барнетт. 30 лет, миледи», — уточнила миссис Барнетт. «Молодые девушки раньше не красились», — говорила леди Лавджой, когда они, бывало, гостили в Бортоне. «А мисс Элис краситься и не надо», — говорила миссис Барнетт, любовно ее оглядывая. И миссис Барнетт поглаживала меха, расправляла испанские шали, прибирала на туалетном столике, и она отлично разбиралась, несмотря на меха и узоры, кто настоящая леди, кто нет. «Милая старушка», — сказала леди Лавджой, поднимаясь по лестнице. «Еще Кларисина няня». Но вот леди Лавджой вся подобралась. «Леди Лавджой и мисс Лавджой», — сказала она мистеру Уилкинсу, которого нанимали для приемов. У него прекрасно это получалось, когда он склонялся и распрямлялся, склонялся, распрямлялся и возвещал с безупречным бесстрастием: «Леди и мисс Лавджой, сэр Джон и леди Нидом, мисс Уэлт, мистер Уолш». У него прекрасно это получалось. Представлялось, что у него безукоризненная семья, хотя и трудновато вообразить, чтобы эдакого бритого зеленогубого господина угораздило обзавестись неудобством в виде детей. «Как я рада!» — сказала Кларисса. Она это каждому говорила. «Как я рада!» Она неудачна сегодня, неискренняя, на ходулях. «Зачем было тащиться сюда? Лучше было остаться в гостинице, почитать», — подумал Питер Уолш. «Или пойти в мюзик-холл». Надо было остаться в гостинице. Он тут не знал ни души. «Господи, ничего не получится. Полный провал». Кларисса так и чувствовала это хребтом, пока милый старый лорд Лексом стоял перед нею и извинялся за жену, которая простудилась на приеме в саду в Букингемском дворце. Краем глаза она видела Питера. Он стоял в углу и ее критиковал. В конце концов, зачем ей все это? Зачем штурмовать высоты и взгромождаться на костер? Да хоть бы пропадом пропасть. Сгореть дотла. Что угодно лучше, лучше взмахнуть факелом, швырнуть его озимь, чем сойти на нет и стушеваться, как Элли Хендерсон какая-нибудь. Поразительно, что Питеру достаточно было прийти и стать в углу, чтобы привести ее в подобное состояние. Она сразу увидела себя со стороны. Она переигрывает. Полное идиотство. Ну а он-то зачем, спрашивается, пожаловал? Критиковать ее? Вечно брать и ничего не давать. Почему? Почему бы хоть чем-то не поступиться? Ну вот он вышел из угла, и надо с ним будет поговорить. Только разве улучить минутку? Вот она жизнь. Унижение, разочарование. Лорд Лексом, вот что сказал, его жена не захотела надеть меховую накидку, потому что, дорогая моя, вы все одним миром мазаны. А ведь леди Лексом под 80. В общем, просто умилительно такие нежности у старичков. И она была всегда очень привязана к старому лорду Лексому. Она считала, что ее прием — важная вещь, и ей просто нестерпимо было думать, что все идет не так и ничего не получится. Да что угодно, любой ужас бы лучше, только бы они не толклись бессмысленно и не подпирали бы стен, как эта Элли Хендерсон, которая даже не дает себе труда хотя бы прямо держаться. Желтый занавес со всеми птицами рая вздулся, и будто взмахи крыл затопили комнату. Вот их вынесло, снова всосало, окна были открыты. «Сквозняк, что ли?» — подумала Элли Хендерсон. Она была подвержена простуде. Но какая важность, если она и встанет завтра с постели, хлюпая носом? Она подумала о девочках с голыми плечами, потому что ее приучили думать о других. Отец приучил. Немощный старик, приходский священник в Бортоне. Теперь-то он умер. Да и простуда у нее никогда не переходила на грудь. Она думала о девочках с открытыми плечами, а сама она всегда была хилая, лицо худое, жидкие волосы. Правда, теперь, после 50, в лице начало пробиваться мягкое сияние, награда за долгие годы самоотверженности, но разгореться как следует оно не могло из-за жалких ее потуг соблюсти достоинство и от того, что со своими 300 фунтами дохода Элли пребывала в вечном страхе. Заработать она не могла ни гроша. И она стала робкой, и с каждым годом все меньше умела вращаться среди хорошо одетых людей, которым это все нипочем, только сказать горничной: «Я то-то и то-то надену». А Элли Хендерсон избегалась, изнервничалась, купила, в конце концов, дешёвых красных цветов 6 штук и под шалью скрыла старое чёрное платье. Потому что приглашение на Кларисин приём пришло в последнюю минуту. У неё было такое чувство, что Клариса в этом году не хотела её приглашать. Да и зачем ей её приглашать? В сущности, никаких оснований, только общие воспоминания детства. Положим, они кузины, но жизнь, конечно, их развела. У Кларисы столько знакомых, а для неё событие пойти на приём. Так приятно посмотреть на красивое платье. Неужели это Элизабет? Совсем взрослая, с модной прической, в розовом платье. Ей же ещё 18 нет. Очень, очень хороша. Но теперь, кажется, уже не принято, как когда-то, в первый раз выезжать в белом платье. Надо всё-всё запомнить, чтобы рассказать Эдит. На девушках платья были прямые, в обтяжку, юбки намного выше щиколоток. «Мало кому идёт», — решила она. Элли Хендерсон плохо видела, и она вытягивала шею, и она-то, в общем, даже не огорчалась из-за того, что не с кем слово сказать. Она почти никого не знала. Ведь и смотреть было интересно. Такие люди. Верно, политики. Друзья Ричарда Дэллоуэя. Но Ричард сам решил, что нельзя оставлять бедняжку весь вечер одну. «Ну, как Элли? Как она? Жизнь?» — спросил он своим добродушным тоном, и Элли Хендерсон встрепенулась, покраснела и очень-очень тронутая его вниманием сказала, что на многих жара действует гораздо сильнее, чем холод. «Да, действительно», — сказал Ричард Дэллоуэй. «Да». Что ещё тут можно было сказать? «Здравствуй, Ричард!» — сказал кто-то, беря его под руку. И, господи, это оказался старина Питер. Старина Питер Уолш. Он был страшно рад его видеть, просто ужасно рад его видеть. Он ничуть не изменился. И они ушли вместе. Они пересекали гостиную, похлопывая друг друга по спине, будто давно не виделись, думала Элли Хендерсон, глядя им вслед. И, конечно, она уже где-то встречала этого человека. Высокий, немолодой, глаза красивые, волосы тёмные, в очках, напоминает Джона Бароуза. Эдит его знает, конечно. Снова вздулся со взмахами райских крыл занавес. И Клариса увидела, она увидела, как Ральф Лайн отбивает его рукой, не прерывая разговора. Значит, не провал. Никакой не провал. Всё получится. Приём получится. Началось. Пошло. Но пока надо быть начеку, стоять тут. Гости, кажется, валят валом. «Полковник Гэррет с супругой! Мистер Хью Уитбред! Мистер Баули! Миссис Хилбери! Леди Мэри Мэддокс! Мистер Куин!» — выводил Уилкинс. Она с каждым обменивалась 2-3 словами, и они шли дальше. Они шли в комнаты, входили во что-то, не в пустоту теперь уже, после того, как Ральф Лайн отбил этот занавес рукой. Но от неё самой потребовалось слишком много усилий, и никакой радости не осталось. Будто она просто некто, неизвестно кто, и любой мог бы оказаться на её месте. Правда, этим некто она чуточку восхищалась, как-никак кое-что сделано, пущено в ход, и пост наверху лестницы, к которому она чувствовала, вся она свелась, был итогом и рубежом, потому что, странно, она совершенно забыла, как она выглядит, и чувствовала себя просто вехой, водружённой наверху лестницы. Всякий раз, когда она устраивала приём, она вот так ощущала себя не собою. И все были тоже в каком-то смысле ненастоящие. зато в каком-то даже более настоящий, чем всегда. Отчасти это, наверное, из-за одежды, отчасти из-за того, что они оторвались от повседневности, отчасти играет роль общий фон. И можно говорить вещи, какие не скажешь в других обстоятельствах. Вещи, которые трудно выговорить. Можно затронуть глубины. Можно, только не ей. Пока, во всяком случае, не ей. «Как я рада!» — сказала она. «Милый старый сэр Гарри». Он тут был со всеми знаком. И самое странное — это чувство, какое они вызывали вот так, друг за дружкой, чередой поднимаясь по лестнице, миссис Маунт и Селия, Герберт Эйнсти, миссис Дейкерс, оу, и леди Брутон. «Страшно мило с вашей стороны, что вы пришли», — сказала она, и сказала искренне. Странно было, стоя здесь, чувствовать, как они идут, идут, некоторые совсем старые, некоторые... «Кто?» «Леди Россетер? Господи, да кто это еще? Леди Россетер? Кларисса!» Этот голос. «Салли Сеттон! Салли Сеттон! После стольких лет! В каком-то тумане, в тумане!» Да, не то она была, Салли Сеттон, когда Кларисса прижимала грелку к груди. «Подумать только! Она под этой крышей!» Под этой крышей? Да, тогда она была не то. Торопясь, захлебываясь в хохоте, теснясь, побежали слова. Оказалась в Лондоне, узнала от Клары Хейден. Дай-ка, думаю, на нее взгляну. Вот и ввалилась незваным гостем. Можно спокойно положить грелку. Сверкание Салли погасло. Но как изумительно снова видеть ее, постаревшую, подурневшую, счастливую. Они расцеловались в щечку, в другую, прямо в дверях гостиной. И Кларисса обернулась, держа Салли за руку. Она увидела свой дом, полный гостей, услышала гул голосов, увидела свечи, бьющиеся занавес и розы, которые днем ей принес Ричард. «У меня сыновья громадные, 5 дылд», — сказала Салли. Эгоизм у нее был всегда простодушнейший. Откровенное желание, чтобы все с ней носились. И Кларисса узнала с нежностью прежнюю Салли. «Не может быть!» — вскрикнула она, и вся вспыхнула от удовольствия при мысли о прошлом. Но, увы, Уилкинс требовал ее внимания. Уилкинс повелительно, начальственно, будто наставляя всех гостей, из-за легкомыслия, выговаривая хозяйке, уронил одно единственное имя. «Премьер-министр», — сказал Питер Уолш. «Премьер-министр? Неужели?» — восхищалась Элли Хендерсон. «Эдит просто ахнет». Ничего смешного в нем не было. Зауряднейшая внешность. Мог бы стоять за прилавком, печеньем торговать, бедняга, весь в золотом шитье. Но надо отдать ему должное, этот круг почета, сперва с Клариссой, потом в сопровождении Ричарда, превосходно ему удался. Он старался казаться личностью. Забавное зрелище. Никто на него не смотрел. Все продолжали беседовать, но совершенно же ясно прочувствовали до мозга костей, что мимо них шествует величие. Символ того, что все они воплощают, английского общества. Старая леди Брутон, тоже великолепная, несгибаемая в своих кружевах, поплыла к нему, и они удалились в некую комнатку, на которую тотчас обратились все взоры, и шорох, шелест прошел, наконец, по рядам: «Премьер-министр!» «Господи, вот снобизм англичан», — думал Питер Уолш, стоя в углу. «Да чего они любят украшаться золотым шитьем, воздавать почести, ба! Да это же... Господи! Ну да, это он, Хью Уитбред, принюхивающийся к следам божества, разжиревший, седой, дивный Хью. Он всегда будто при исполнении служебных обязанностей», — думал Питер Уолш. высокопоставленный и таинственный. Он грудью готов защищать вверенные ему тайны. Даром, что это сплетни, оброненные дворцовым лакеем, и завтра они появятся в газетных столбцах. И с этим шутейством, с этими игрушечками-погремушечками дожить до седых волос, стоять на пороге старости, снискать расположение и признательность всех, кто сподобится увидеть вблизи этот тип англичанина, выпускника привилегированной школы. В этом он весь. Это стиль его. Стиль дивных писем в «Таймс», которые Питер читал за морем, за тысячи миль, благословляя провидение, что унесло подальше от невозможного бреда, даром что кругом щелкают обезьяны и кули лупят своих жен. Вот смуглый юноша из какого-то университета смиренно стал рядом. Он будет его посвящать, вводить в круги, учить жить. Ему ведь только показывать любезности, и чтоб сердца старых дам трепетали от радости, что их не забыли в их возрасте, в их тяжком положении. Они-то считали, что все их забросили, но является Хью, милый Хью, и целый час тратит, болтая о прошлом, вспоминая разные разности, расхваливая домашний торт, а ведь может ежедневно питаться тортом у какой-нибудь герцогини. И, судя по комплекции, даже весьма налегает на сие приятнейшее занятие. Всемогущий и многомилостивый пусть и прощает. У Питера Уолша милости нет. Есть, наверное, мерзавцы, но, господи, даже негодяи, которых вздергивают за то, что размозжили голову девушки в поезде, и те приносят в общем и целом меньше вреда, чем Хью со своей добротой. Полюбуйтесь-ка на него. На цыпочках, выделывая сложные па, кланяясь, пробирается к леди Брутон, снова выплывшая рядом с премьером, и всячески дает присутствующим понять, что у него с ней какие-то свои разговоры. Вот она остановилась, склонила благородную белую голову, наверное, благодарит за очередное подхалимство. У нее ведь всюду свои люди. Мелкие чиновники в правительственных учреждениях блюдут ее интересы, а она за это кормит их ленчами. Ну, она из 18 века, с нее и взятки гладки. Она прекрасна. И вот Кларисса повела своего премьер-министра по гостиной, горцуя, блистая, сверкая торжественной сединой. В серьгах и серебристо-зеленом русалочьем платье. Будто коса, разметав, качается на волнах. Еще сохранила этот свой дар. Быть. Существовать. Все сосредоточит в той самой минуте, когда она идет по гостиной. Вот оглянулась, поймала свой шарф, зацепившийся за платье гостьи, отцепила, засмеялась, и все это совершенной непринужденностью плавающего в родной стихии создания. Но возраст коснулся ее. Так, вероятно, однажды ясным вечерком провожает глазами русалка в своем зеркале, укатывающая за волны солнца. Какая-то в ней проступила нежность. Неподступность и скованность прохватила теплом, и было в ней, когда она прощалась с толстяком в золотом шитье, из кожи вон лезущим, и дай ему Бог, чтобы казаться значительным, когда она желала ему всего доброго, было в ней невыразимое достоинство, восхитительная сердечность, будто она всему на свете желает всего доброго, и, стоя на пороге, стоя на краю, прощается совсем. Так ему показалось. Но не от влюбленности ни от какой. Да, Кларисса чувствовала, премьер-министр очень мило поступил, что пришел. И когда она его вела по комнате, и тут же стояла Салли, и был Питер, и такой довольный Ричард. А все эти люди, возможно, чуть-чуть ей завидовали. В голову ей будто ударил хмель. И все нервы напряглись. И сердце дрожало, ширилось. Да, но такое и другие, конечно, испытывает. И хоть такие минуты жалят и звенят, все же в ее торжестве Добрый друг Питер, например, нашел ее восхитительной. Какая-то червоточина. Все это рядом, не в сердце. Наверное, она уже не та, она стареет. Прежней радости нет. И когда она провожала глазами премьер-министра, спускавшегося по ступеням, золочёная рама девочки с муфтой сэра Джошуа. Джошуа Рейнольдс, 1723-1792, английский художник. Вдруг напомнила Килманшу. Килманшу — врага. Вот и хорошо. Хоть настоящее что-то. Ах, как она ненавидит ее. Ханжу, злыдню, лицемерку. И какая власть у нее? Она совращает Элизабет. Втерлась в дом, осквернять и поганить. А Ричард скажет, что за бред. Она ее ненавидит. Она ее любит. Человеку нужны враги, не друзья, не миссис Даррент и Клара, сэр Уильям и леди Брэдшоу, мисс Трулок и Эленор Гибсон. Они поднимались по лестнице. Они найдут ее, когда захотят. Она к их услугам. Вот сэр Гарри, старый добрый друг. «Милый сэр Гарри», — сказала она, подходя к великолепному старцу, произведшему на свет больше скверных полотен, чем удавалось любым двум членам Академии художеств вместе взятым. На всех до единого были коровы, они стояли в закатных прудах, утоляя жажду, либо с помощью поднятого копыта или взмаха рогов очень ловко изображали приближение чужака. И жизнедеятельность его, обеды в гостях, ипподром и прочее, зиждилась на коровах, утолявших жажду в закатных прудах. «Над чем это вы смеетесь?» — спросила она. «Потому что Уилли Титком и сэр Гарри, и Герберт Эйнсти все хохотали». Но нет, не мог сэр Гарри рассказать Кларисе Дэллоуэй, хоть она ему очень нравилась. Он считал ее в своем роде совершенной и грозился увековечить. Не мог он ей рассказать свой анекдот из быта актеров. Взамен он принялся над нею подтрунивать. На ее приеме ему недостает коньяка. Этот круг, он сказал, чересчур для него возвышен. Но ему нравилась Кларисса. Он ее почитал, несмотря на треклятую, несносную, жуткую эту изысканность, из-за которой немыслимо было попросить Кларису Дэллоуэй посидеть у него на коленях. Однако вот и хлипкий блуждающий огонек, в чем душа держится, старушонка миссис Хилбери простирает руки к согревающей вспышке хохота по поводу герцога с дамой, донесшегося к ней в дальний угол и, кажется, успокоившего ее касательно одной материи, которая тревожит иной раз, когда проснешься ни свет ни заря и не хочется будить горничную из-за чашечки чая, что мы все непременно умрем.